«Садись», — снова предложил Кротов. «Как он тебе понравился?» «Он силен». Антон сел в кресло. «Верно. Добавлю, что это не единственный новый человек в моей команде. Именно поэтому, мой дорогой Антон, нам с вами лучше договориться. У вас просто нет выбора. Или вы начинаете работать на меня, или просто умрете». «Выбор есть всегда», — заметил Черный. «Антон, вы проиграли. Вы все. Сила на моей стороне. И вы в этом убедились. Я даю вам время до понедельника. Если до полудня вы не позвоните мне и не сообщите о своей готовности работать на нас, вам придется плохо». «Хорошо, я это учту». Антон поднялся с кресла. «Разговор окончен. Я вас еще не отпускал. Это ваши проблемы. Лучшее, что вы можете сделать, это забыть о нас. Не сделаете этого, пеняйте на себя». «Вы что же, мне угрожаете?» — криво усмехнулся Кротов. Но Антон его уже не слушал. Спокойно пройдя к двери, он ее открыл и вышел из кабинета. Черный отсутствовал не больше четверти часа. Вот он вышел из дверей, я испытал облегчение. Разблокировав замок, Антон сел в машину. «Ну и как?» — спросил я. Беседа прошла в теплой дружественной обстановке. Черный завел двигатель. «В общем, нам предъявили ультиматум. Если до полудня понедельника мы не согласимся работать на них, начнется война». Антон обернулся, сдав немного задним ходом. Потом развернулся и выехал на дорогу. «Это все серьезно?» «Очень. Кротов познакомил меня с неким Ариманом. Очень сильный тип. Я такого еще, пожалуй, не встречал». «Колдун?» – догадался я. «Да. И шаману в одиночку с ним явно не сладить. И что же будем делать?» «Думать». Какое-то время мы ехали молча. Я размышлял о предстоящей войне с серыми. Все это мне очень не нравилось. От грустной мысли меня отвлек Антон. «За нами следят», — сказал он. «Серый джип. Сейчас день, мы почти в центре Москвы. Вряд ли они на что-то осмелятся». «Я тоже так думаю. К тому же они дали нам время до понедельника». До офиса мы добрались благополучно. Машина преследователей отстала от нас у последнего светофора. «Поднимешься?» — спросил Черный, когда мы вышли из машины. «В другой раз, Антон. У меня еще есть дела. Забыл спросить, как там Алла? Не приехала?» «Нет. Леонид позвонит, как только она появится». «Ладно, тогда я пойду». Я пожал Черному руку. «Передавай там привет всем». «Обязательно», — кивнул Антон. «И поосторожнее там. Будь готов к тому, что с понедельника нам придется перейти на осадное положение». «Хорошо. Ну все, пока». Кивнув на прощание, я подошел к своей машине. Открыл дверь. Когда Черный зашел в здание, завел машину и отправился домой. Всю дорогу я поглядывал, не следят ли за мной. Но ничего подозрительного не обнаружил. Да и серые, наверное, пока не считали меня важной птицей. Оставив машину на охраняемой стоянке в 5 минутах ходьбы от дома, сегодня уже никуда ехать не собирался, я пошел домой. Утром я отправился на рынок. Всегда ходил по воскресеньям. Накупал продуктов на неделю, чтоб потом с этим не возиться. Так было и на этот раз. Я как раз укладывал в багажник последние покупки, когда зазвонил телефон. «Егор, это Ирина». «Привет», — поздоровался я, слегка удивившись этому звонку. «Ирина мне еще никогда не звонила». «Что-то случилось?» «Их схватили, Егор». Голос девушки заметно дрожал. «Я ни до кого не могу дозвониться. Меня тоже чуть не поймали. Соседка предупредила, что у меня в квартире какие-то люди. Я успел убежать. Сижу сейчас в парке на скамейке и просто не знаю, что делать». Новость была весьма неприятная. Валентин давал нам срок до понедельника. Значило ли это, что он нарушил слово? «Ты где сейчас конкретно?» – спросил я, выслушав Ирину, и добавил. «Я сейчас подъеду». Сев в машину, я тихо чертыхнулся. Только этого нам не хватало. На всякий случай набрал номер Черного. Его телефон оказался отключен. То же самое было с телефонами Калины, Дэна, Баала, Люминоса и Татьяны. Телефона шамана я не знал, как и телефона живущего в Сочи Фроста. Все действительно было очень плохо. По дороге к указанному Ирой месту, я думал о том, что я ей скажу, и что мы будем делать. В отличие от той же Татьяны, любившей и на горных лыжах покататься, и с аквалангом поплавать, способной при случае дать отпор любому нахалу, Ирина предпочитала тихую кабинетную работу. Ее стезей были архивы, поиск информации, но никак не война с серыми. А это означало, что я остался с нашими врагами практически один на один. Если даже опытные сталкеры попали к ним в руки, то что ж в этой ситуации мог сделать я? Когда я подъехал, Ирина ждала меня у дороги. Села в машину, взглянула на меня. «Здравствуй, Егор». «Привет». Еще раз поздоровался я. «Куда поедем?» «Я не знаю», — покачала она головой. «Ты шаману и Фросту звонила?» «Да, звонила шаману. У него включен автоответчик. Телефона Игоря я не знаю». «Тогда пока просто выберемся из города. Ну а там будет видно», — решил я и вырулил на дорогу. Пара минут спустя на нашем пути возникла машина ДПС. Я невольно напрягся. И точно. Постовой указал жезлом на обочину. Пришлось остановиться. Я ожидал от встречи с постовыми чего угодно, но все обошлось. Проверив мое водительское удостоверение и документы на машину, автоинспектор позволил нам ехать дальше. «Обошлось», — бодро сказал я Ирине, снова садясь в машину. «Я надеюсь», — ответила она. И сглазила. Не прошло и четверти часа, как я заметил слежку. Мы уже приближались к выезду из города, но покидать столицу теперь было бессмысленно. Я знал, что на моей старенькой девятке мне от этого джипа не уйти. А потому, немного подумав, свернул на первую подвернувшуюся улицу. «Куда это мы?» – забеспокоилась Ирина. Потом догадалась. «За нами едут?» «Да», – нехотя признался я, и прибавил скорость, думая о том, как оторваться от слежки. Московские улицы – не лучшее место для гонок. И хотя в воскресный день машин было не так много, это не помогало. Мне никак не удавалось уйти от преследования. Я уже был готов бросить машину и вместе с Ириной просто бежать. Но даже для этого нужен был хотя бы минимальный отрыв во времени. Очередной светофор. Я притормозил. Машина преследователя остановилась рядом с соседней полосе. Вот боковое стекло со стороны пассажира поползло вниз. Я приготовился нажать газ, если увижу в руках серых оружие. Но стрелять в нас, похоже, никто не собирался. Стекло опустилось, и я увидел плотного парня в черных очках. Взглянув на меня, он жестом предложил мне прижаться к обочине. Я покачал головой из стороны в сторону. Он пожал плечами, стекло снова поднялось. Зеленый свет. Можно было ехать. Но я продолжал стоять на месте. Джип преследователей тоже застыл рядом. Сзади уже сигналили. Когда стало ясно, что люди в джипе готовы ждать столько, сколько понадобится, я поехал дальше. Но слишком долго все это длиться не могло. Не прошло и минуты, когда у очередного поворота джип вдруг резко рванул вперед, перерезал мне путь и прижал к обочине. Еще одна машина, черный Мерседес с тонированными стеклами, остановился сзади. До этой секунды я не замечал, что машин преследователей было две. «Все», — тихо сказала Ирина, — «попались». В ее голосе не было и тени осуждения. Тем не менее, я понимал, что это моя вина. Из перекрывшей дороги машины выскочили трое и кинулись к нам. Я заблокировал дверь, хотя я понимал, что это несерьезно. Ирина сделала то же самое. Вот один из серых подскочил к моей двери, дернул ее, выхватил пистолет. И потом произошло то, чего я совершенно не ожидал. На груди серого вдруг появились две темные дырочки. До меня донеслись звуки выстрелов. Ноги преследователя подогнулись. Он рухнул на асфальт. Двое других тоже упали. Мимо машины кто-то прошел. Я разглядел светлые волосы и тонкий темный плащ. Это была Лара. Она шла и стреляла по машине серых. Сразу из двух пистолетов. Девушка была не одна, ей помогал Филин. В его руках тоже было по пистолету. Вся перестрелка заняла не больше 5-7 секунд. Убедившись, что преследовавшие нас люди мертвы, Лара подошла к моей двери и постучала стволом в окно. Происходило что-то в высшей степени непонятное. Говорить с дамой через окно было бы как-то невежливо. Поэтому я открыл дверь и выбрался из машины. «Жить хотите?» – спросила Лара. «Разумеется», – подтвердил я. «Тогда езжайте за нами и без фокусов». Лара вслед за Филином пошла к своей машине. «Это Лара?» – спросила Ирина. Очевидно, ей никогда еще не доводилось встречаться с этой дамой лицом к лицу. «Да», — подтвердил я. Мерседес Лары объехал обе машины и скрылся за поворотом. Я поспешил за ним. Мы неслись по городу минут 10, затем еще какое-то время петляли по узким улочкам. Наконец она остановилась, я тоже притормозил. Мы находились у станции техобслуживания. В данный момент станция была закрыта, о чем честно предупреждало соответствующее объявление. Вылезший из машины Филин открыл ворота. Лара загнала Мерседес на территорию станции. Потом жестом предложила мне сделать то же самое. Я проехал внутрь, заглушил двигатель. «Выходим?» – спросила Ирина. «Конечно», – согласился я. Филин закрыл ворота. Стало совсем темно. Лара подошла к стене и включила свет. «Теперь можно поговорить», – предложила она, подойдя к нам. «О чем именно?» – поинтересовался я. «Ваших друзей схватили», – сказала Лара, стоя напротив меня. Валентин пригласил специалиста со стороны, бывшего ФСБшника. Он и спланировал все захваты. «Никакого торга больше не будет. Из вас просто выбьют все, что вы знаете. Я знаю, где они будут этой ночью, поэтому есть шанс освободить их». «Все это хорошо», – медленно произнес я. «Но я не могу понять, зачем это нужно вам?» «Все очень просто. Там же Валентин держит и Дарья. Так что сейчас наши интересы совпадают. Мы знаем, где они, но не можем освободить их сами. Там слишком много охраны. Поэтому нам нужна ваша помощь». Я почувствовал себя неуютно. «Да, я был готов помочь всем, чем могу. Но что я мог? Ничего. Они принимали меня за сталкера, в то время как я был никем». «Мы бы рады помочь», — сказал я. «Но как? Если уж вы не можете справиться с охраной, то как это сделаю я?» «Может, это поможет?» Лара вынула что-то из кармана и бросила мне. Я поймал на лету брошенную вещь, взглянул на нее. Это была Зуда. «Занятная вещица», — сказала Лара, глядя на меня. «Жаль, на мозги плохо влияет». «Где ты ее взяла?» — удивленно спросила Ирина. «Забрала у маркиза. Он спер ее у черного и хотел прикарманить». «Как он оказался с вами?» — поинтересовалась девушка. «Немного проигрался в казино. Разумеется, мы ему в этом помогли». Лара холодно улыбнулась. «Когда парень совсем отчаялся, предложили помощь». «Почему он нам об этом не сказал?» — снова спросила Ирина. «Мы помогли ему выпутаться. Взять деньги у вас, значит, все равно потом отдавать. Да еще и чувствовать себя вечно кому-то в чем-то обязанным. Для такого самолюбивого парня, как Марк, это очень неприятно. С нами ему было проще. Делай работу, получаешь деньги». «И он их получил?» — Ирина внимательно смотрела на Лару. «Конечно, получил. Сейчас он у Валентина, главный специалист по аномальным зонам. У него свой кабинет, хороший оклад. Он вправе набирать себе подчиненных, создавать свою команду сталкеров. Есть от чего закружиться в голове». Она немного помолчала. «Давайте вернемся к делу. Вы сможете нам помочь?» «Я с Зудой никогда не имела дела», — призналась Ирина и посмотрела на меня. Я ощутил себя в кольце глаз. И разве мог я сказать «нет»? «Хорошо», — кивнул я и крепко сжал Зуду. «Мы поможем». Пленников держали на старой военной базе. Заброшенная в середине 90-х годов, она была выкуплена за копейки, приведена в порядок. Теперь несколько зданий и мощный бункер, способный выдержать даже ядерный удар, числились за одним из охотничьих хозяйств. На выходные сюда частенько наведывались очень влиятельные люди. Устав от дел, они отдыхали душой и телом. Охота, банька, услужливый персонал, готов выполнить любые прихоти. Место пользовалось популярностью. Каждый, кому доводилось сюда попасть, мог вполне обоснованно гордиться своей принадлежностью к элите. Простому смертному путь в этот райский уголок был заказан. Новые хозяева некогда важного стратегического объекта восстановили и модернизировали системы контроля. Ни одно существо крупнее зайца не могло подобраться незамеченным ближе, чем на километр. При появлении нарушителей не выли сирены, не мигали тревожные огни. Все происходило очень тихо, без криков и без суеты. О том, что он обнаружен, непрошенный гость обычно узнавал тогда, когда непонятно откуда появившиеся люди в униформе укладывали его лицом вниз и заламывали руки. Место привлекало Валентина своей надежностью. Именно поэтому после досадной неудачи с пригородной базой отдыха он и решил поместить сюда Дарья и сталкеров, будучи уверен, что отсюда их не сможет вызволить даже Господь Бог. «Самое важное, чтобы ты вывел из строя охрану», — сказала Лара, когда мы, сидя над картой, обсуждали детали предстоящей операции. «Я пробовала крутить вашу машинку, чуть не отключилась. У Филина тоже ничего не выходит. Охрана будет нейтрализована, пообещал я. Хотя сам в этом был не... Та-та-та. Хотя сам в этом совсем не был уверен. Но как мы попадем на базу? Ты же сказала, там сигнализация. Тебя проведет Филин. Он в этих делах мастер. Что тебе там понадобится? Ничего, покачал я головой. Разве что одежда потемнее. Одежда будет, пообещала Лара. Шел второй час ночи. Я шел за Филином по лесу, размышляя о том, получится ли у меня справиться с Зудой. Хорошо, если да. Но что будет, если я сам отключусь? О таком варианте мне не хотелось даже думать. Мы пробирались по лесу около получаса. Потом Филин остановился. «Это здесь», – тихо сказал он, – и полез на ближайшее дерево. Прямо перед нами проходил рубеж охраны. Закопанный в землю кабель, создававший невидимый микроволновый барьер. Стоило его пересечь, и в комнате охраны тут же звучал сигнал тревоги. Филин уже побывал здесь час назад и подготовил все, чтобы миновать этот барьер незаметно. Мой проводник поманил меня рукой. Я начал карабкаться вслед за ним. Делать это в темноте было очень неудобно. Наконец я забрался повыше и уселся на ветку рядом с Филином. «Вот трос», – тихо сказал он. «Крепи карабин к бегунку». На мне уже была надета специальная подвеска. Выполняя указания Филина, я защелкнул карабин на металлической каретке с двумя колесиками. «Бегунке», как называл ее мой проводник. «Вперед», – сказал он и подтолкнул меня. Отпустив ветку, я повис на туго натянутом тросе и поплыл над землей вперед и чуть вниз, прикрывая глаза от веток. Кабель рубежа охраны с его защитным барьером остался где-то внизу. Спустя каких-то 5-7 секунд я остановился, довольно чувствительно приложившись к дереву прибытия. Отцепил карабин, начал спускаться. Следом за мной тенью скользнул Филин. Впереди еще был барьер из колючей проволоки, совмещенный с очередным рубежом сигнализации. Сам бы я его миновать не смог. Филин уже был на земле рядом со мною и жестами манил за собой. Еще метров 200 мы крались через лес, пока не вышли к забору из колючей проволоки. Проволока была укреплена на изоляторах. Опустившись на колени, Филин снял перекинутую через спину сумку, вынул из нее кусачки и кусок провода с двумя крокодилами. Прицепив крокодила к нижнему ряду колючей проволоки, аккуратно перекусил кусачками провод между ними. Колючка провисла, позволяя пролезть на другую сторону. «Дальше идешь один», – тихо сказал Филин. «Строго на север, порядка 100 метров. Увидишь серый дом. Это главное здание. Когда все сделаешь, сообщишь мне». «Хорошо», – кивнул я и полез под проволоку. Филин помогал мне, следил, чтоб я не зацепился. Потом, убедившись, что все нормально, поспешил назад. Ему надо было отойти подальше, чтобы не попасть в зону действия Зуды. А я стал медленно пробираться вперед. О том, что я почти у цели, мне подсказали мелькнувшие впереди отблески света. Пригнувшись, я пошел еще осторожнее, еще немного.